Иммунные изменения. Респираторные инфекции, грипп и пневмония – ведущие причины смертности среди людей старше 65 лет во всем мире. С возрастом существенно падает эффективность ответа на вакцинацию, снижается способность красного костного мозга продуцировать стволовые клетки, дающие начало Т и Б клеткам иммунной системы. Постепенно происходит инволюция тимуса – вилочковой железы. Инволюция. Уменьшение или упрощение какого-либо органа, иначе называемое обратное развитие, в ходе индивидуального развития организма. Этот орган играет ключевую роль в образовании и обучении новых Т-клеток иммунной системы. В результате количество новых, так называемых наивных, Т-клеток резко снижается, и организм хуже справляется с новыми вызовами, инфекциями и опухолевыми процессами. Степень инволюции тимуса при старении можно оценить, измеряя в крови уровень особых кольцевых ДНК, SJ-TREX, возникающие как побочные продукты созревания Т-лимфоцитов. Функция тимуса дольше сохраняется у женщин, чем у мужчин. Иммунный ответ у женщин также формируется лучше. Напротив, возрастает доля макрофагов, участвующих в воспалении и атеросклерозе. Макрофаг – белая кровяная клетка, которая поглощает инородные частицы и микроорганизмы путем фагоцитоза. Растет доля CD8+, CD28-минус Т-лимфоцитов, маркеров перенапряжения иммунной системы. Рецептор CD28 играет роль в активации Т-клеток антигенами и участвует в делении Т-клеток. Антиген. Любая молекула, которая специфично связывается с антителом. Его отсутствие, выражающееся в избытке CD8+, CD28-минус клеток, подавляет иммунную функцию в организме. Эти клетки оказывают цитотоксическое действие и являются источником воспалительных цитокинов. Цитотоксическое действие. Уничтожение специализированными клетками иммунной системы поврежденных или атипичных клеток тела. Цитокины. Сигнальные пептиды клеток иммунной системы, регулирующие воспалительные реакции. С возрастом увеличивается чувствительность к факторам, способствующим гибели клетки у Т-клеток памяти, что вызывает постепенную утрату приобретенного иммунитета. Клетки памяти сохраняются в неактивной форме после первичного контакта с антигеном до тех пор, пока не наступает повторное взаимодействие с тем же антигеном. Хроническая стимуляция антигенами способствует ускоренному иммунностарению. Например, показано, что сокращению продолжительности жизни способствует длительное, скрытое инфицирование цитомегаловирусом, вирусами герпеса человека. Напротив, низкий груз патогенов, вирусов, болезнетворных бактерий, грибов и простейших – залог более медленной скорости старения и долголетия. В старости во много раз увеличивается количество аутоантител, иммунных белков, атакующих собственные ткани. К ним относятся ревматоидный фактор, антиядерные, атакующие хромосомы клеточного ядра, антитиреоидные, разрушающие щитовидную железу, антинейтрофильные, против клеток воспаления нейтрофилов, антитела и антитела к кардиолипину, основному компоненту стенок энергетических станций клеток митохондрий. Ревматоидный фактор. Антитела к собственным тканям, вызывающие ревматоидный артрит. В результате в старости нередки случаи ревматоидного артрита и гипотиреоза. Наблюдается пик проявления системной красной волчанки. Гипотиреоз. Заболевание, обусловленное недостаточным содержанием в организме гормонов щитовидной железы. Уровень многих цитокинов подвержен изменениям, зависящим от возраста. Цитокины – пептидные молекулы, регулирующие иммунитет. В плазме крови растет концентрация факторов, способствующих воспалительным реакциям, к которым относятся С-реактивный белок, ТНФ-альфа, МЦП-1, интерлейкины 1, 6, 8, белки системы комплемента С3 и С4. Плазма – жидкая часть крови. В результате развивается атеросклероз, который приводит к ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда. Уровень в плазме крови провоспалительного хемокина CCL11, эотоксина, также повышается у человека при старении, что отрицательно сказывается на нейрогенезе, образовании новых нейронов из клеток предшественников. Провоспалительный, способствующий развитию воспаления. Увеличение уровней CCL11 подавляет нейрогенез в тех участках мозга, где он возможен, например, в гиппокампе, и поэтому нарушает способности к обучению и памяти. Гиппокамп – отдел головного мозга, отвечающий за память и принятие решений по ассоциации с уже происходившими явлениями и событиями. Противовоспалительные цитокины, важные для выполнения иммунной функции, наоборот, находятся в дефиците. Интерферон гамма, интерлейкины 2-7-10. Провоспалительный белковый профиль, обнаруживаемый в сыворотке крови, характерный признак ускоренного старения. С хроническим воспалением связаны сахарный диабет второго типа, образование опухолей и болезнь Альцгеймера. Наряду со старением имеются сопутствующие факторы, снижающие иммунитет. В частности, депрессия, длительный психологический стресс, связанный с социальными факторами, общественной изоляцией, проблемами в семье. При хроническом стрессе вырабатывается гормон кортизол, подавляющий иммунитет. Отрицательную роль играют изнуряющая физическая работа, перегрев на солнце, переохлаждение отдельных участков тела. Иммунной системе, как и любой другой, для правильного функционирования требуется баланс и гармония. Работу иммунной системы может нарушить дефицит микронутриентов в пище. Цинка, селена, фолиевой кислоты, витаминов В6, В2, С, А, Д и Е, вызванные недоеданием, низким разнообразием питания и пониженным усвоением питательных веществ, часто свойственным стареющим людям. Стоит заметить, что избыток этих веществ также угнетает иммунитет. Недостаточное употребление белка уменьшает число и подавляет функционирование Т-клеток и макрофагов, сокращает выработку антител. Специалисты Гарвардской медицинской школы выделили несколько простых правил, препятствующих снижению иммунитета. Не курите. Регулярно занимайтесь физкультурой. Поддерживайте здоровый вес. Контролируйте артериальное давление. Умерьте потребление алкоголя. Старайтесь высыпаться. Закаливайтесь. Избегайте соприкосновения с источниками инфекции, не контактируйте с простудными больными, часто мойте руки, подвергайте пищу достаточной термической обработке, регулярно сдавайте анализы на скрытые инфекции, снижайте уровень воспаления и избегайте источников его возникновения. По мнению профессора Гарвардской школы общественного здравоохранения Фрэнка Ху, большинство продуктов питания, которые связаны с повышенным риском хронических заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, также связаны с избыточным воспалением. Несбалансированные по составу продукты питания способствуют увеличению веса, что само по себе является фактором риска воспаления, так как жировая ткань выделяет большое количество воспалительных цитокинов. Воспалительные процессы возникают при употреблении жареной пищи, картошки фри и так далее, сладкой газировки, рафинированных углеводов, белый хлеб, выпечка, маргарина, сала, красного и глубоко переработанного мяса, гамбургеры, стейки, сосиски, колбасы. Эти продукты могут содержать конечные продукты гликирования, насыщенные и окисленные жиры, вызывающие воспалительный ответ при попадании в организм. Гликированные продукты. Конечные продукты повреждения аминокислот в составе белков в процессе их неферментативного взаимодействия с сахарами, например, глюкозой, фруктозой, галактозой. Противовоспалительное действие на организм, напротив, оказывают томаты, фрукты, ягоды, яблоки, клубника, черника, апельсины, вишня, орехи, миндаль, грецкие орехи, оливковое масло, листовые овощи, шпинат, листовая капуста, жирная рыба, лосось, макрель, тунец, сардины, кофе, зеленый чай. Они содержат полифенолы, омега-3 и другие биологически активные вещества, подавляющие активность воспалительных ферментов. Эндокринные изменения. Гормоны тонко регулируют постоянство внутренней среды организма, гомеостаз, и их избыток или недостаток остро сказывается на метаболическом балансе и самочувствии. Проблемы с гормонами являются одной из причин многих неприятностей. Среди них сахарный диабет второго типа, остеопороз, эректильная дисфункция, гипогонадизм, избыточный вес. Остеопороз – заболевание костей, которое характеризуется уменьшением массы и плотности костей, что повышает риск их перелома. Гипогонадизм – функциональная недостаточность яичек, сопровождающаяся снижением уровня тестостерона в крови. С возрастом происходит инволюция эпифиза – участка головного мозга, продуцирующего гормон мелатонин, регулирующий дневные и сезонные биологические ритмы организма. Выработка собственного мелатонина перед сном резко снижается, нарушается засыпание, качество сна, возникает прерывистость сна. Мелатонин в ряде экспериментов с животными приводил к увеличению продолжительности жизни. Он препятствует не только нарушению сна, но и десинхронозу, нарушению суточных ритмов организма. Кстати говоря, месячный курс приема мелатонина возвращал старым мышам уровни провоспалительных цитокинов к состоянию, характерному только для молодых животных. Мелатонин стимулирует выработку гормона роста, необходимого для осуществления регенерации тканей и снижения доли жировой ткани. Уровни гормона роста значительно снижаются при старении. Это изменение не только отличный биомаркер скорости старения, но и фактор, оказывающий влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, морщинистости, поседения, нарушение репродуктивной функции, увеличение жировой прослойки. Вслед за гормоном роста в плазме крови обнаруживается все меньше подконтрольного ему гормона, инсулиноподобного фактора роста 1. Это причина нарушения образования клеток крови, биосинтеза стероидов, предшественников многих гормонов, в том числе половых, и деления предшественников мышечных волокон, миобластов. Не все гормональные изменения при старении сопровождаются уменьшением уровней гормонов. Количество гормона стресса кортизола, измеряемого в первый час после сна, напротив, с возрастом несколько увеличивается. Причем у мужчин данные изменения более выражены, чем у женщин. Избыток кортизола приводит к повышению уровня сахара в крови, увеличению кровяного давления, ожирению, мышечной слабости, ухудшению состояния кожи, остеопорозу. Наблюдаемые с возрастом недостаток витамина D3, кальцитонина и избыток паратиреоидного гормона также ведут к появлению остеопороза и повышению уровня кальция в крови. Кальцитонин – гормон щитовидной железы, основная роль которого заключается в регуляции обмена кальция. Паратиреоидный гормон – гормон паращитовидной железы, который регулирует уровень кальция и фосфора в крови. Гормональным нарушениям при старении способствуют стресс, избыточный вес, переохлаждение или перегрев организма, травмы, инфекции, аутоиммунные процессы. Последние приводят к разрушению ткани щитовидной и поджелудочной желез, гипофиза, гипоталамуса, надпочечников. Измененный уровень гормонов иногда может свидетельствовать об опухолевых процессах. Например, избыток кальцитонина встречается при раке щитовидной железы. Противодействие патологическим изменениям, вызванным снижением уровней определенных гормонов, может заключаться в назначаемой врачом-эндокринологом гормонозаместительной терапии. Кроме того, необходимо избегать указанных выше факторов, способствующих гормональным нарушениям. Таблицу «Гормональные изменения при старении» вы можете найти в PDF-приложении. Сосудистые изменения. Одна из причин старения – нарушение микроциркуляции, то есть тока крови по малым артериям и венам, артериолам и венулам, и капиллярам. Этот кровоток снабжает органы и ткани водой, кислородом, питательными веществами и обеспечивает терморегуляцию и иммунные процессы. Микроциркуляция с возрастом ухудшается, так как снижается способность образовывать новые мелкие кровеносные сосуды. Это происходит потому, что клетки эндотелия сосудов образуют меньше необходимых гормоноподобных ростовых факторов ПДГФБ и ВЕГФ, оксида азота и волокон коллагена. Снижается и количество эндотелиальных стволовых клеток. Эндотелий – слой эпителиальных клеток, выстилающий стенки сосудов, вырабатывающий гормоноподобные вещества, служащий фильтром и барьером между тканями и кровотоком. Еще одна причина ухудшения кровоснабжения с возрастом – атеросклероз. Это патология крупных и средних артерий. Для нее характерно образование атеросклеротических бляшек, состоящих из омертвевшей ткани, кальцинированных участков, скоплений холестерина и других липидов, гладкомышечных и эндотелиальных клеток, лейкоцитов и пенистых клеток. Атеросклероз вызывает сужение, потерю эластичности и повреждение стенок сосудов, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, тромбозу, нарушению кровоснабжения головного мозга, сердца, других внутренних органов, конечностей. Одним из наиболее тревожных последствий атеросклероза является ишемическая болезнь сердца, развивающаяся вследствие отложения бляшек в коронарных артериях, несущих кровь к сердцу. Заболевания сердца являются основной причиной смертности в пожилом возрасте во всех развитых странах, в том числе и в России. Триметиламиноксид, соединение, в которое превращается аминокислота L-карнитин, поступившая в организм с красным мясом, молочными продуктами и яйцами, под действием сначала микрофлоры кишечника, а затем окисления в печени. Триметиламиноксид блокирует захват макрофагами избыточных количеств холестерина в крови. Уровень триметиламиноксида в плазме крови, как и самого карнитина, является маркером процессов, приводящих к атеросклерозу, инфаркту и инсульту. Различные физиологические параметры сердечно-сосудистой системы являются биомаркерами старения. Диастолическое артериальное давление обычно постепенно увеличивается до 50 лет, затем выравнивается в течение 10 лет и может оставаться постоянным или даже снижаться в дальнейшей жизни в результате снижения эластичности стенки аорты. Диастолическое артериальное давление. Давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы. Аорта – самая крупная артерия, питающая артериальной кровью органы тела. По этой же причине в пожилом возрасте повышается скорость распространения пульсовой волны. Измеряемой от плеча до лодыжки, увеличивается периферическое сосудистое сопротивление. Скорость распространения пульсовой волны, измеряемая от плеча до лодыжки, популярный метод оценки состояния сосудов. Периферическое сосудистое сопротивление – препятствие к кровотоку, которое возникает в кровеносных сосудах. Рисунок 4. Возрастные нормы скорости распространения пульсовой волны по сосудам эластического и мышечного типов вы можете найти в PDF-приложении. На эхокардиограмме заметна диастолическая дисфункция левого желудочка миокарда, связанная с артериальной гипертензией. Эхокардиограмма – исследование, при котором для оценки состояния сердечной мышцы, клапанов сердца и риска развития заболеваний сердца используют ультразвук. Диастолическая дисфункция левого желудочка миокарда. Потеря сердечной мышцы способности расслабляться после этапа изгнания крови. При старении происходит небольшое снижение частоты сердечных сокращений и значительное уменьшение в покое сердечного выброса, ударного объема, сердечного и систолического индексов, даже при отсутствии диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. Ударный объем. Объем крови, нагнетаемый каждым желудочком в аорту или легочную артерию при одном сокращении сердца. Сердечный индекс. Величина минутного объема кровообращения, деленная на площадь поверхности тела в метрах квадратных. Систолический индекс. Количество крови в миллилитрах, которую выбрасывает левый желудочек за одно сердечное сокращение. Рисунок 5. Уменьшение минутного объема сердца при старении вы можете найти в PDF-приложении. Наконец, в пожилом возрасте ослаблено сужение периферических сосудов кожи в ответ на холодовое воздействие. Наблюдаются изменения и в венозной системе. Ухудшается венозный возврат крови в сердце. Из-за изменений гладкомышечной стенки и накопившихся сшивок белка эластина возникают варикозные расширения вен и геморрой. Воспалительные процессы в сосудистой стенке вен приводят к тромбозу и развитию тромбофлебита. В результате падения симпатического тонуса и активности барорецепторов, а также приема некоторых лекарств, развивается ортостатическая гипотензия. Когда при резком изменении положения тела, вставании, при длительном стоянии, недостаточен приток крови к головному мозгу вследствие снижения артериального давления. Симпатический тонус. Активность симпатического отдела вегетативной нервной системы. Барорецепторы. Рецепторы давления, расположенные в кровеносных сосудах. При этом возникает головокружение и темнеет в глазах. Функции дыхательной системы. Легкие имеют две основные функции. Одна из них – подача кислорода из воздуха в тело. Другая – удаление углекислого газа из организма. Вдыхаемый воздух через трахею и бронхи доходит до мельчайших разветвлений воздухоносных путей – бронхиол, которые оканчиваются микроскопическими эластичными воздушными мешочками – альвеолами. Альвеолы оплетены кровеносными капиллярами, благодаря которым обмениваются кислородом и углекислым газом с кровью. Функциональные возможности легких начинают постепенно ухудшаться, начиная с 25 лет. Максимальный объем воздуха в легких уменьшается с возрастом. Рисунок 6. Максимальная легочная вентиляция. Вы можете найти в PDF-приложении. Одновременно снижаются жизненная емкость легких, пиковый экспираторный поток и объем форсированного выдоха. Дыхательная система с возрастом подвергается различным анатомическим, физиологическим и иммунологическим изменениям. Структурные изменения включают в себя деформацию грудной стенки и грудного отдела позвоночника, что ухудшает общее состояние дыхательной системы, ведет к увеличению нагрузки на нее. Сила дыхательных мышц, диафрагмы и межреберных мышц, уменьшается с возрастом, что приводит к ухудшению эффективности кашля, который имеет большое значение для очищения дыхательных путей. Мертвое пространство альвеол, напротив, увеличивается, снижая концентрацию артериального кислорода. Мертвое пространство альвеол – часть воздуха, которая не подвергается обмену с газами крови. В то время как коллаген кожи сменяется в течение жизни 5,3 раза, коллаген хряща на 80%, эластичные волокна легких не претерпевают замены. Постепенно мягкая ткань легких теряет опору, что вызывает расширение воздушных пространств альвеол, старческую эмфизему. В результате накопления перекрестных сшивок в эластине эластичность стенки альвеол падает. Поэтому неудивительно, что динамическая податливость, растяжимость легких, измеряемая при ритмичном дыхании, снижается с возрастом. Одновременно увеличивается сопротивление воздушного потока и уменьшается максимальное давление на вдохе. Рецепторы дыхательных путей претерпевают функциональные изменения с возрастом и менее восприимчивы к лекарствам, используемым для лечения расстройств дыхания. У пожилых людей снижена способность менять степень вентиляции легких в ответ на недостаток кислорода или избыток углекислого газа в крови. Это делает их более уязвимыми к дыхательной недостаточности во время повышенной потребности в активизации дыхательной функции, сердечная недостаточность, пневмония и так далее, и обусловливает возможные неблагоприятные исходы. Метаболизм. У людей в возрасте от 40 до 90 лет постепенно снижается уровень основного обмена, который можно оценить по теплопродукции и поглощению кислорода. Уровень основного обмена. Метаболизм в состоянии покоя. Рисунок номер 7. Изменение уровня основного обмена с возрастом. Вы можете найти в PDF-приложении. В результате как у мужчин, так и у женщин снижается средняя температура тела примерно на 0,1 градуса Цельсия. Минимальная температура тела в течение дня сдвигается на более ранние часы. Амплитуда суточной температуры тела уменьшается. Исследования, проведенные в промышленно развитых странах, показывают, что в зрелом возрасте существует тенденция к увеличению массы тела и индекса массы тела до 60-80 лет с последующим убыванием. Увеличение массы тела происходит за счет возрастания доли жировой ткани. Снижение массы тела в старости происходит, напротив, в основном из-за потери безжировой массы в связи с саркопенией, остеопорозом и обезвоживанием тканей. Саркопения. Возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы. В результате замедления метаболизма масса висцеральной жировой ткани увеличивается в течение всей жизни взрослого человека. Доля подкожного жира в пожилом возрасте имеет тенденцию к снижению. Процедуры похудения в возрасте от 70 до 80 лет приводят преимущественно к потере подкожной жировой клетчатки. Изменяется водно-солевой баланс. Систематическая потеря воды в тканях и общего калия в организме отмечается от 20 до 89 лет. Снижение количества функциональных митохондрий угнетает энергетический метаболизм. Нарушается метаболизм глюкозы, свободных жирных кислот, холестерина, что приводит к развитию метаболического синдрома, ожирения, сахарного диабета второго типа и гипертонии. Скелетная мускулатура. При старении организма снижается сила скелетной мускулатуры, что создает трудности в выполнении физической нагрузки и повседневной деятельности. Рисунок 8. Абсолютная сила мышц по Кетле. Вы можете найти в PDF-приложении. Это изменение можно легко продемонстрировать, самостоятельно измерив силу кисти специальным прибором – динамометром. Рисунок 9. Время удержания усилия при сжатии рукой динамометра. Вы можете найти в PDF-приложении. Патологические процессы связаны с атрофией мышц и уменьшением доли сократительной мышечной ткани. При этом не происходит ухудшения способности к активации двигательных единиц мышечного волокна. Площадь поперечного сечения скелетной мышцы уменьшается с возрастом. Это явление называется саркопенией, являющейся результатом небольшого уменьшения размера мышечного волокна и в значительно большей степени количества самих волокон. Последнее происходит потому, что стволовые, сателлитные, клетки мышц утрачивают способность активизироваться при истощении мышцы и регенерировать ее. Сократительная ткань замещается соединительной и жировой. Изменение кожных покровов. Проблемы кожи наряду с поседением волос являются, по-видимому, наиболее заметными признаками старения. При старении кожа истончается на 6% за каждое десятилетие. Помимо уменьшения слоя эпидермиса, происходит истончение подкожной жировой клетчатки. Это нарушает защитную функцию кожи, способствует переохлаждению в холодную погоду. Кроме того, высвобождаются накопленные в ней жирорастворимые токсины и лекарственные препараты. Наблюдается снижение плотности коллагена и эластина, образуются перекрестные сшивки между белками соединительной ткани и утрата их эластичности. Кожа становится менее упругой и гладкой, бледной, дряблой, прозрачной, появляются морщины, крупные пигментные пятна на открытых солнцу участках кожи и сухость. Количество содержащих пигмент клеток, меланоцитов, уменьшается. Оставшиеся меланоциты увеличиваются в размерах, раны и порезы на коже с возрастом заживают медленнее. Кровеносные сосуды дермы становятся более хрупкими. Это приводит к кровоподтекам, кровоизлияниям под кожу, так называемая старческая пурпура, чериангиомам, старческим ангиомам. Ангиомы – мелкие красные родинки на коже. Сальные железы производят меньше сального секрета, что способствует сухости кожи и зуду. Потовые железы также ухудшают свою работу. Поэтому в жаркую погоду становится легче получить тепловой удар. Доброкачественные кожные новообразования, такие как фибромы, бородавки, кератоз и другие дефекты, являются более распространенными у пожилых людей. Ключевым фактором старения кожи является ультрафиолетовое излучение. Об этом свидетельствует обветренный вид фермеров и моряков, подолгу находящихся на открытом воздухе. Вы можете защитить себя от его негативного воздействия, избегая солнечных ожогов, используя солнцезащитный крем с SPF 15 или выше, нося защитную одежду и избегая загара и соляриев. Курение также способствует образованию морщин. При этом сморщенность кожи возрастает с ростом количества выкуренных сигарет и стажа курения. Функция выделения. Отходы клеточного метаболизма удаляются мочевыделительной системой, которая не дает вредным веществам накапливаться в организме. Кровь постоянно циркулирует через почки, которые извлекают из нее отходы и передают их в жидком виде в мочевой пузырь, пока они не выводятся из организма через мочеиспускательный канал. Этот процесс также играет ключевую роль в поддержании необходимого организму уровня воды, натрия и кислотности. Нефрон является основной структурной единицей почки, выполняющей функцию извлечения химических отходов из крови. Нефрон профильтровывает кровь из кровеносных капилляров, забирая из нее все растворенное содержимое, кроме белков и клеток крови, с образованием первичной мочи. Дальнейшее прохождение первичной мочи по нефрону сопровождается обратным всасыванием в кровь необходимой организму воды, натрия, минералов, глюкозы и аминокислот. В результате моча становится более концентрированной. При старении происходит уменьшение объема массы почек, поскольку постепенно убывает количество нефронов. Как следствие, через них за единицу времени может пройти меньшее количество крови. Кровеносные сосуды, обслуживающие почки, становятся жестче. Это вызывает уменьшение скорости клубочковой фильтрации. Рисунок 10. Возрастные изменения клубочковой фильтрации вы можете найти в PDF-приложении. Также отмечается снижение объема почечных канальцев, ухудшение контроля уровня воды и электролитов. Проблемы почек тесно связаны с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет второго типа и сердечные патологии. К повреждению почек может привести курение и злоупотребление алкоголем. В обычных условиях у пожилых людей почки функционируют на достаточном уровне, однако дополнительная нагрузка, излишки выпитой жидкости, жара, некоторые лекарства, аэробные мышечные упражнения может приводить к сбоям. У пожилых людей общее снижение иммунитета способствует инфекционным заболеваниям почек и мочевого пузыря. Центральное управление концентрацией мочи осуществляется в гипоталамусе головного мозга, который содержит осморецепторы, чувствительные к количеству воды в крови, и вырабатывает антидиуретический гормон, тормозящий выведение воды почкой. Местный контроль над механизмом регуляции концентрации мочи зависит от количества натрия в клубочковом фильтрате, который, в свою очередь, связан с уровнем фермента ренина и гормона альдостерона, которые уменьшают содержание натрия и воды в моче. При старении эти механизмы регуляции ухудшаются, что снижает способность почек концентрировать мочу. Одновременно организм начинает терять воду и натрий. Нарушение функции почек при старении не только снижает способность организма выводить конечные продукты метаболизма, но и нарушает регуляцию количества жидкости, обезвоживание тканей, кислотно-основного баланса, закисление крови, и кровяного давления, гипертензия. С возрастом ухудшается способность к растяжению мочевого пузыря для накопления порции мочи без ощущения дискомфорта, а также теряется возможность полностью опорожнять его при мочеиспускании. Растяжимость и сократимость мочевого пузыря зависят, в частности, от состояния соединительной ткани, которая претерпевает возрастные изменения. Сфинктер – мышечное кольцо, которое контролирует вытекание мочи из организма, становится менее способным плотно закрыть выход мочи и предотвратить ее неконтролируемую утечку. Мочеиспускательный канал сужается, и его стенки становятся тоньше. В результате мочевой пузырь может удерживать меньшее количество мочи, более часто возникают позывы к мочеиспусканию, учащаются ночные пробуждения, чтобы сходить в туалет, появляется недержание мочи, болевые ощущения при мочеиспускании. У мужчин недержание может быть также обусловлено болезнью предстательной железы. Репродуктивная функция. Возрастные изменения в женской репродуктивной системе главным образом являются результатом изменения уровня гормонов. Одним из явных признаков старения является прекращение менструальных циклов, известное как менопауза. Она возникает в возрасте 45-55 лет. За несколько лет до последней менструации начинает развиваться переменопауза. Признаки переменопаузы – сначала более частые, а затем время от времени пропущенные периоды менструации, а также изменения в количестве менструальных выделений. В конце концов, менструации полностью прекращаются и наступает так называемая менопауза. В менопаузе яичники прекращают вырабатывать женские половые гормоны эстроген и прогестерон и высвобождать яйцеклетки, что предотвращает возможность забеременеть. Кроме того, происходят изменения в репродуктивном тракте. В связи с прекращением циркуляции половых гормонов стенки вагины становятся тоньше, суше, менее эластичными, может возникнуть их раздражение. Секс становится болезненным из-за этих изменений влагалища. Возникает повышенный риск дрожжевых вагинальных заражений. Наблюдается атрофия половых губ, их раздражение и зуд. Симптомами менопаузы также являются приливы, перепады настроения, головные боли, проблемы со сном и кратковременной памятью. Может уменьшиться грудь. Снижается половое влечение, либидо. Становится высоким риск потери костной массы, остеопороз. Наступает изменение в мочевыделительной системе, такие как частота и срочность мочеиспускания, увеличение риска инфекции мочевых путей. Лобковые мышцы теряют тонус, что сопровождается опущением влагалища, матки и мочевого пузыря. Признаками старения мужской репродуктивной системы могут быть изменения в ткани яичка, образование спермы и эрекции. Масса яичек уменьшается, уровень мужского полового гормона сохраняется на прежнем уровне или постепенно снижается. В этом случае могут быть проблемы с эрекцией. Семенные канальцы становятся менее эластичными, темп производства сперматозоидов замедляется. Эти изменения обычно происходят постепенно. В отличие от женщин, мужчины не испытывают быстрого упадка репродуктивной функции. Размер простаты с возрастом увеличивается из-за разрастания рубцовой ткани. Этот процесс носит название гипертрофии простаты и встречается у 50% пожилых мужчин. В результате могут возникать проблемы с мочеиспусканием и семяизвержением. Когнитивные функции. Согласно данным Американской ассоциации психологов, тип памяти, который называется семантическая память, улучшается с возрастом у многих пожилых людей. Семантическая память – это способность вспоминать общие понятия, правила и идеи. Например, понимание, что часы используются, чтобы сказать время – простой пример семантической памяти. Этот тип памяти также включает в себя лексику и знание языка. Кроме того, не ухудшается процедурная память, ваша память о том, как делать то или иное действие, например, как сказать время, глядя на часы. Не хуже, чем в молодости, работает автобиографическая память. Напротив, при старении страдает эпизодическая память, благодаря которой мы припоминаем что, где и когда из нашей повседневной жизни. Несколько угасает и долговременная память. Другие типы функций головного мозга, которые снижаются при старении, включают в себя обработку информации и узнавание чего-то нового, способность выполнять больше, чем одну задачу одновременно и переключать фокус с одной задачи на другую. Американская ассоциация психологов разработала рекомендации для людей, ощущающих проблемы с памятью. Мне кажется, эти рекомендации помогут улучшить качество жизни любого человека. Как можно больше общайтесь. Участие в социальных и общественных мероприятиях улучшает настроение и функцию памяти. Двигайтесь. Физическая активность и упражнения, такие как быстрая ходьба, поможет повысить и поддерживать функции мозга. Тренируйте мозг. Использование мнемонических стратегий запоминания улучшает изучение и память. Пример известного с детства мнемонического приема для запоминания последовательности цветов радуги – первые буквы слов – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Высыпайтесь. Специальные исследования показали, что здоровый сон улучшает долговременную память. Не покупайтесь на стереотипы эйджистов, людей, дискриминирующих пожилых, о резком снижении памяти при старении. Исследования показали, что позитивные мысли, осознание того, что старость – период жизни, дающий собственные преимущества, помогают улучшить производительность памяти и качество жизни пожилых людей. Трудно получить новые знания, если вы не можете видеть и слышать хорошо. Регулярно проверяйте свое зрение и слух. Убедитесь, что вы носите прописанные вам очки или слуховые аппараты. Сохраняйте чувство уверенности в вашей памяти. Не думайте, что небольшие провалы в памяти означают, что вы страдаете слабоумием. Используйте простые правила для помощи вашей памяти, которые изложены далее. Старайтесь не отвлекаться. Попытка сделать несколько вещей сразу, окружающий шум, даже ваши мысли, могут отвлечь ваше внимание. Например, если вы заняты напряженной работой или задумались, вы не уделяете должного внимания, когда вам объясняют, что следует сделать или как пройти туда, куда вам нужно, и вы потом не сможете вспомнить. Введите список необходимых дел и поместите его на видное место. Делайте пометки по мере выполнения. Придерживайтесь постоянного режима. Например, если вы принимаете лекарства в одно и то же время, каждый день, вы, скорее всего, не забудете это сделать. Не спешите и не волнуйтесь. Дайте себе время, чтобы запомнить новое имя или вспомнить старое. Чтобы информация осела в долговременной памяти, ее необходимо повторять не менее 20 секунд, или она должна быть сильно эмоционально окрашена. Держите все на своем месте. Если вы всегда оставляете ваши очки для чтения в одном и том же месте, вы всегда будете знать, где они находятся. Положите вещи, которые вы не хотите забыть, на самое видное место. Используйте ассоциации при запоминании. Сопоставьте новую информацию с чем-то, что вы уже знаете, и вам это легко будет вспомнить. Например, предметы мебели в вашей комнате с тем, что нужно сделать или что нужно купить в магазине. Когда вы придете в магазин, вспомните обстановку дома и тем самым напомните себе, что было нужно купить. Длинный список вещей можно мысленно разместить вдоль хорошо знакомой дороги от дома до работы или приятеля. Если вы стремитесь запомнить чей-то номер телефона, можно вместо цифр использовать связанные с ними образы. Так процесс запоминания существенно упрощается. Например, единица похожа на ель, ноль — на пруд, а два — на лебедя. Тогда цифра 102 — это ель у пруда, по которому плавает лебедь. Ведите календарь важных дат. Периодически просматривайте его. Нарушение сна. Среди гериатрических проблем большое значение имеют нарушения сна. По данным ряда эпидемиологических исследований, от 25% до 48% людей старше 65 лет испытывают разнообразные нарушения сна. Основными проявлениями нарушения сна у пожилых людей являются упорные жалобы на бессонницу, постоянные трудности засыпания, поверхностный и прерывистый сон, наличие ярких множественных сновидений, нередко тягостного содержания, раннее пробуждение, ощущение тревожного беспокойства при пробуждениях, затруднение или невозможность уснуть вновь и отсутствие ощущения отдыха от сна. При старении снижается общая длительность сна, увеличивается продолжительность поверхностных стадий, а также время засыпания и бодрствования внутри сна. Вследствие этого лицам пожилого возраста требуется больше времени, чтобы заснуть и достичь стадии глубокого сна, который приносит отдых. При такой структуре сна могут быть жалобы типа «всю ночь не сомкнул глаз». Если таких людей случайно разбудить, они могут потом долго не заснуть. Связанное с возрастом увеличение времени бодрствования посреди ночи и ухудшение качества ночного сна вызывают, соответственно, дневную сонливость и потребность во сне в дневное время. Зрительная функция. Старение зачастую связано с нарушением зрения или даже ведет к слепоте. Макулярная дегенерация, глаукома, катаракта, диабетическая ретинопатия являются наиболее распространенными заболеваниями глаз после 40 лет. У пожилых людей нередко наблюдается опущение верхнего века, связанное с дряблостью кожи век и утратой мышечного тонуса вокруг глаз. Наблюдается истончение, посинение и скопление жира, пожелтение в области склеры, оболочки глаза. Повышенное слезоотделение или наоборот сухость глаз. Нередкие явления при старении. Происходит изменение формы роговицы и хрусталика с возрастом, приводящее к астигматизму. Астигматизм – дефект зрения, связанный с нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в результате чего человек теряет способность к четкому видению. Хрусталик становится более желтым, постепенно мутнеет и поглощает больше света, значительно изменяя количество и качество света, попадающего на сетчатку. Особенно заметен этот процесс после 60 лет. Количество света, достигающего сетчатки к 80 годам, снижается в 10 раз по сравнению с 25-летним возрастом. Этот эффект сравним с ношением темных очков. Амплитуда аккомодаций в диоптриях линейно уменьшается с возрастом. Аккомодация – настройка глаза на определенное расстояние до фиксируемого объекта путем изменения кривизны хрусталика. Это приводит к характерному ухудшению зрения. Расстояние до ближней видимой точки отдаляется. Потеря аккомодационной способности происходит раньше у людей, которые живут в теплом климате, так как тепло ускоряет эти изменения. Стекловидное тело становится более жидким, и более видны его волокна, которые в виде нитей, узелковых или игольчатых включений, плавают вслед за движением глаз то в одну, то в другую сторону. В сетчатке глаза накапливается старческий пигмент – липофусцин. Плотность фоторецепторов уменьшается, слои сетчатки становятся менее упорядоченными. К 60 годам все перечисленные изменения приводят к небольшому снижению остроты зрения, разрешающей способности глаза. Более заметными изменения зрения становятся на низкоконтрастных изображениях или в условиях низкой освещенности. Часто наблюдается снижение способности фокусировать взгляд на предметах. Появляются трудности восприятия резких контрастов и мелких предметов. Сужается поле зрения, ухудшается цветовое зрение, различение оттенков голубого и желтого цвета, падает способность адаптировать зрение к темноте. После 40 лет ухудшается способность восстанавливать чувствительность зрения после яркого света, способность видеть быстрое мерцание. Рисунок 11. Наименьшее число перерывов света в одну секунду, при котором наступает слияние мельканий, вы можете найти в PDF-приложении. Г. Хегестром, портная, из школы оптометрии Калифорнийского университета в Беркли, разработала рекомендации, которые позволят минимизировать последствия старения зрительной системы. Носите подходящие вам очки или контактные линзы. Увеличьте уровень освещенности дома в 2-3 раза. При этом избегайте слепящей яркости в освещении. Улучшите контрастную видимость важных объектов, например, лестницы в доме. Избегайте сильных и быстрых изменений в уровне освещенности. Стоит носить солнцезащитные очки за пределами дома. Избегайте пастельных и грязных цветов в оформлении. Дайте себе больше времени, чтобы разглядеть то, что вам нужно.